Часть третья. Полночь. Глава 18. Коттедж на берегу океана — самое подходящее жилище для такого фанатика серфинга, каким является Бобби. Он расположен на южной оконечности залива, вдалеке от прочих строений, уединенное жилище отшельника, на милю вокруг которого нет ни одного другого дома. Если смотреть из города, огни в окнах коттеджа Бобби Хэллоуэя отстоят так далеко от остальных жилищ, расположенных вдоль берега, что туристы порой принимают их за огоньки яхты, стоящие на якоре в заливе. Для постоянных обитателей Мунлайт-Бэй коттедж Бобби — межевой знак, определяющий границы города. Этот дом был построен 45 лет назад, когда еще не существовало никаких ограничений на прибрежное строительство. А соседями он не обзавелся, потому что в те времена было еще сколько угодно дешевых участков в тех местах на побережье, где ветер дул не так безжалостно, и погода была гораздо мягче, чем на оконечности мыса, на которой уже были проложены дороги, и существовала городская инфраструктура, необходимая для нормальной и комфортной жизни. А к тому времени, когда земли на берегу не осталось, и дома начали карабкаться по склонам холмов, комиссия штата Калифорния, в ведении которой находится прибрежье, выпустила циркуляр, запрещавший любое строительство на оконечности залива. Для старика, которому принадлежал тогда дом, было сделано исключение, поскольку коттедж уже стоял. Он хотел дожить здесь до самой смерти, слушая шум разбивающихся о берег волн. Это удалось ему в полной мере. На мысе не существует мощеных или гравийных дорог. Здесь есть лишь широкая каменистая тропа, петляющая между невысокими песчаными дюнами, неподвластными ветру благодаря высокой, хотя и редкой прибрежной траве. Оба мыса, огибающие залив, образовались естественным образом и представляют собой остатки подножья взорвавшегося в древности вулкана. Сам же залив является бывшим вулканическим кратером, который на протяжении многих тысячелетий заносило песком. В своем начале мыс имеет ширину метров 150, однако у оконечности сужается до 30. Преодолев три четверти пути к дому Бобби на велосипеде, я под конец спешился и повел своего железного спутника за руль. Ветер нанес на тропу неглубокие полосы песка. Для полноприводного джипа Бобби они не являются препятствием, но преодолевать их, крутя педали, было делом не из легких. Обычное путешествие по этой дороге навевало на меня покой и тягу к размышлениям, однако нынче ночью пустынный мыс выглядел таким же чужеродным, как горные кряжи на поверхности Луны. Одноэтажный коттедж был сложен из тисовых бревен, его кровля покрыта кедровой дранкой. Посидевшее от непогоды дерево принимало лунный свет с такой же готовностью, как женщина принимает прикосновение любимого. С трех сторон дом окружен широкой открытой верандой, на которой расставлены кресла-качалки и подвешенные на цепях диванчики. Здесь нет деревьев, вокруг только песок да жидкая прибрежная трава. И все же вид отсюда открывается чудесный. Небо, море, мерцающие огни Мунлайт-Бэй. Когда смотришь на них, то кажется, что они расположены не в миле отсюда, а гораздо дальше. Мне требовалось немного времени, чтобы привести в порядок нервы, поэтому я прислонил велосипед к перилам крыльца и пошел вдоль дома, направляясь к конечной точке мыса. Дойдя до края обрыва, в 10 метрах ниже которого плескались океанские волны, мы с Орсоном немного постояли. Прибой был таким слабым, что волны едва можно было различить. Они лениво накатывались на берег. Прилив почти не ощущался, хотя луна была во второй четверти. Сейчас ветер дул с моря, но мне больше по душе береговой бриз, который срывает пену с гребней валов, делая их выше и заставляя скручиваться, прежде чем обрушиться вниз. Бобби занимался серфингом с 9 лет. Я же присоединился к нему, когда мне исполнилось 11. Лунными ночами серфера в заливе сколько угодно. Когда луны нет, желающих покататься на волнах гораздо меньше. Нам же с Бобби больше всего нравилось делать это в шторм, когда на небе не видно даже звезд. Мы были одержимы серфингом. Мы лезли в воду с раздражавшим всех упорством при любой возможности, благодаря чему к 14 годам добились заметных успехов на этом поприще. К тому времени, когда Бобби закончил школу, а я перешел к новому этапу своего домашнего обучения, мы были уже вполне сформировавшимися зрелыми серферами. Сейчас Бобби является не просто серфером-виртуозом. Он настоящий оракул в этой области. И люди со всего мира обращаются к нему для того, чтобы узнать, где в ближайшее время следует ожидать наиболее высоких волн. Господи, как я люблю ночной океан! В это время суток его воды являют собой темноту чистейшей пробы. И ни в одном другом месте мира я не чувствую себя в большей степени дома, нежели на гребнях этих черных валов. Единственное свечение в эти минуты исходит лишь от скоплений фосфоресцирующего планктона, который становится еще ярче, если его потревожить. Этот свет, делающий волны зеленоватыми, не опасен для моих глаз. В ночном небе вообще нет ничего такого, от чего мне надо было бы прятаться или отворачиваться. Вернувшись к коттеджу, я увидел Бобби, стоявшего на пороге распахнутой входной двери. Как следствие нашей многолетней дружбы, все выключатели в доме Бобби, так же, как в моем, были оснащены реостатами, и теперь свет был притушен до яркости обычной свечи. Понятия не имею, каким образом Бобби узнал о нашем приходе. Приближаясь к дому, мы с Орсоном не произвели ни звука, но каким-то невероятным образом он всегда чувствует мое появление. Он был босой, но не в шортах или плавках, а в джинсах. Как всегда, в гавайской рубахе на выпуск. Других он не признавал. Бобби сделал лишь одну уступку погоде, надев под рубашку с короткими рукавами легкий белый свитер с остроконечным вырезом на груди. Рубашка была расписана яркими попугаями и пальмами. Я поднялся на крыльцо, и Бобби приветствовал меня шакой, жестом, принятым у серферов. Прижмите 3 средних пальца к ладони, оттопырьте большой и мизинец, а затем лениво помашите рукой, вот вам и шака. Она может означать все, что угодно. Привет, как поживаешь, расслабься, классная волна и так далее. Шака — исключительно доброжелательный жест. Он не может обидеть никого, если только вы адресуете его серферу. Разумеется, не стоит махать растопыренными пальцами перед носом у члена какой-нибудь бандитской группировки из Лос-Анджелеса, или, конечно, вы не хотите, чтобы он вас пристрелил. Мне не терпелось поведать Бобби обо всем, что приключилось со мной после захода солнца, но мой друг предпочитает неспешный подход ко всему на свете. Не всегда, конечно, иначе его давно не было бы в живых, но в большинстве случаев, за исключением тех моментов, когда он катится на гребне волны, Бобби больше всего ценит спокойствие и неторопливость. Для того, чтобы быть другом Бобби Хэллоуэя, надо прежде привыкнуть к стилю его жизни и понять. Ни одно из событий, происходящих дальше, чем в полумиле от берега, не заслуживает беспокойства. И нет в мире ни одной причины, достаточно веской, для того, чтобы нацепить на шею галстук. Бобби предпочитает неспешную беседу легкой болтовне, уклончивость прямолинейным утверждением. «Угостишь пивом?» — спросил я. «Корона? Хайнекен? Лавенбрау?» «Корону». Идя через гостиную, Бобби поинтересовался. «А этот с хвостом будет что-нибудь пить?» «Ему Хайнекен». «Светлое или темное?» «Темное», — ответил я. «Сегодня у песика будет крутая вечеринка». Коттедж состоял из большой гостиной, кабинета, откуда Бобби следил за волнами по всему земному шару, спальни, кухни и ванной. Стены здесь из пропитанных олифой тиковых бревен, окна большие, полы идеально чистые, мебель максимально удобная. Из украшений тут всего лишь 8 удивительных акварелей, принадлежащих кисти Пиа Клик, женщине, которую Бобби любит до сих пор, хотя она покинула его и уехала в Уэйме-Бэй, что на северном берегу острова Оахи. Бобби намеревался поехать к ней, но Пиа сказала, что хочет побыть одна в Уэйме, которая является ее духовным домом. Царившие там гармония и красота, по словам Пиа, вселяли в нее покой, а он, в свою очередь, необходим ей, чтобы решить, стоит ли жить в согласии с судьбой. Лично я не понимаю, что это означает. Бобби тоже. Пиа сказала, что уезжает на месяц или два. Это случилось 3 года назад. Пиа рассказывала, что во время приливов залив Уэмиа становится чрезвычайно глубоким, а волны там огромные, как стены дома. Они высокие, зеленые, словно нефрит, и светятся. Иногда я мечтаю пройтись как-нибудь по тому далекому берегу и послушать, как грохочут эти волны. Раз в месяц Бобби звонит Пиа, или она звонит ему, и они разговаривают, иногда по нескольку минут, иногда часами. У нее нет другого мужчины, и она тоже любит Бобби. Пиа — одна из самых добрых, мягких и умных людей из всех, кого я встречал. Я не знаю, почему она так поступает. Не знает и Бобби. Дни сменяются днями, Бобби ждет. На кухне он достал из холодильника бутылку короны и сунул мне. Отвинтив крышку, я сделал глоток, но вкуса не почувствовал. Для Орсона Бобби открыл бутылку Хайнекена. «Всю или половину?» «Нынче все позволено», — ответил я. Несмотря на жуткие события сегодняшней ночи, на меня все равно действовало неизменно веселая атмосфера Бобилянда. Мой друг опорожнил бутылку в железную эмалированную миску на полу, которую держал специально для Орсона. На миске он вывел прописными буквами слово «розанчик». Так назывались детские санки в фильме Орсона Уэллса «Гражданин Кейн». Мне вовсе не хочется, чтобы мой хвостатый приятель превратился в алкоголика. Поэтому он получает пиво далеко не каждый день и лишь время от времени делит со мной бутылочку. Тем не менее, это доставляет ему удовольствие. Зачем же лишать псину того, что ей нравится? Учитывая его солидный вес, он вряд ли свалится с катушек после одной бутылочки пива. Но если ему дать вторую, Орсон вполне способен наглядно проиллюстрировать, что означает выражение «нализаться, как собака». Пес принялся шумно лакать пиво, а Бобби откупорил для себя бутылочку короны и прислонился спиной к холодильнику. Я облокотился на шкафчик возле кухонной мойки. Здесь был и стол, и стулья, но, оказываясь на кухне у Бобби, мы с ним всегда предпочитали оставаться на ногах. Мы во многом похожи, почти одного роста, одинаково весен и сложены. И хотя волосы у Бобби и сине-черные, нас нередко принимают за братьев. На ногах у нас имеется целый набор шишек, без которых не обходится ни один серфер. И сейчас, облокачиваясь на холодильник, Бобби поглаживал ступней босой ноги шишки на верхней части другой. Эти известковые отложения появляются из-за того, что ноги серфера находятся в постоянном напряжении и изо всех сил прижаты к доске. Пытаясь удержать равновесие, он переносит вес своего тела то на пальцы, то на пятки. Такие же шишки у нас на коленях, а у Бобби в придачу еще и на нижних ребрах. Я, конечно, не такой загорелый, как Бобби. Он-то просто бронзовый, молодой загорелый бог пляжа. Причем загар не сходит с его кожи круглый год, а летом моего друга вообще можно сравнить с хорошо поджаренным тостом. Он танцует мамбо с меланомой. И, возможно, когда-нибудь нас убьет одно и то же солнце, которое он боготворит, а я отвергаю. Сегодня была классная волна, трехметровка и отличной формы. Сейчас, похоже, улеглось. Да, начал успокаиваться примерно на закате. Мы потягивали свое пиво, Орсон, счастливый до предела, лакал свое. «Значит, твой папа умер», — констатировал Бобби. Я кивнул. Должно быть, Саша уже успела ему позвонить. «Хорошо», — сказал он. «Да». Бобби вовсе не жестокий или бесчувственный человек. Под этим «хорошо» подразумевалось, что мой отец наконец-то отмучился. Разговаривая друг с другом, мы с Бобби умели сказать многое с помощью немногих слов. Видимо, люди принимали нас за братьев не только потому, что мы схожи ростом и сложением. «Ты все же сумел оказаться в больнице вовремя. Это классно». «Ага». Бобби не стал спрашивать, каково мне там пришлось. Он знал. «А после больницы ты, стало быть, загримировался под негра, чтобы спеть парочку блюзов?» Я прикоснулся черным от сажи пальцем к к такому же грязному лицу. Кто-то убил Анжело Фермер и поджег ее дом, чтобы замести следы. Я сам чуть не повстречался на небесах с великим Окало Лоа. И кто же этот кто-то? Хотел бы я знать. Те же люди похитили тело папы. Бобби отхлебнул пиво и ничего не сказал. Они убили какого-то бродягу и кремировали его вместо папы. Может, ты не хочешь слушать про все это? Некоторое время Бобби молчал, мысленно взвешивая, предпочесть ли мудрость незнания или уступить зову любопытства. В конце концов, я смогу все забыть, если сочту это наиболее разумным выбором. Орсон громоподобно рыгнул. Сказывалось выпитое им пиво. Он тут же завилял хвостом и посмотрел на нас извиняющимся взглядом. Но Бобби был неумолим. — Больше не получишь, мохнатая харя. — Я голодный, — сказал я. — И грязный. Прими душ и надень что-нибудь из моих шмоток, а я пока сварганю неизъяснимо отвратительные такос. Я рассчитывал помыться в океане. Слишком холодно. Настоящий колотун. Градусов 25. Я говорю про воду. Уж ты мне поверь, колотунный фактор весьма ощутим. Лучше полезай в душ. Орсону тоже нужно помыться и переодеться. Возьми его с собой в душ. Полотенец навалом. «Какой ты добрый!» — восхитился я. «Ага, я стал до такой степени праведником, что уже не катаюсь по волнам, а просто хожу по ним». После нескольких минут пребывания в Бобби-Ленде я стал расслабляться и уже испытывал потребность поудобнее, словно в кресле, расположиться в этом мире. Пусть даже Анжела была права, и он катился к своей гибели. Бобби для меня не просто любимый друг. Он мой транквилизатор. Внезапно он оттолкнулся от холодильника и наклонил голову на бок, прислушиваясь. — Что там? — спросил я. — Не что, а кто. Лично я не слышал ничего, кроме звуков ветра, да и те с каждой минутой становились все тише. Поскольку окна были закрыты, до моего слуха не доносился даже шум моря, но я заметил, что Орсон тоже насторожился. А Бобби направился к выходу из кухни, желая выяснить, кому вздумалось нанести нам визит в столь поздний час. «Эй, брат!» — окликнул я его, протягивая глок. Он скептически посмотрел на пистолет, а затем перевел взгляд на меня. «Остаешься в резерве. Помнишь, я сказал тебе о бродяге?» Они вырезали у него глаза. «Зачем?» Я пожал плечами. «Потому что они на это способны». Несколько секунд Бобби обдумывал мои слова, а затем вытащил из кармана джинсов ключ и отомкнул стеной шкафчик, где обычно хранились швабры. Насколько я помню, эта дверь никогда не запиралась на замок. Из узкого пространства Бобби извлек укороченное помповое ружье с пистолетной рукояткой. «Это что-то новенькое», — заметил я. «Противонегодяйский репеллент», — пояснил мой друг. «Нет, и в Бобби-Ленде что-то изменилось». Мы с Орсоном проследовали за Бобби через гостиную и вышли на крыльцо. Ветер с океана нес с собой запах водорослей. Фасад коттеджа выходил на север. Сейчас в заливе не было ни единого судна. По крайней мере, по черной поверхности воды не скользил ни один огонек. К востоку от нас, вдоль береговой линии и выше, по холмам, мигали светлячки городских огней. Коттедж окружали лишь невысокие песчаные дюны да стебли травы, подмороженные лунным светом. И ничего больше. И никого. Орсон подошел к лестнице крыльца и остановился на верхней ступеньке, напряженный, голова поднята и вытянута вперед. Он настороженно нюхал воздух, видимо, чуя нечто более интересное, нежели запах водорослей. Бобби, наверное, обладал каким-то шестым чувством. Ему даже не понадобилось смотреть на собаку, чтобы укрепиться в своих подозрениях. «Оставайся здесь. Если кого увидишь, растолкуй ему, что он не может уехать, пока мы не проверим его талон на парковку». Как был босиком, Бобби сошел с крыльца и двинулся к оконечности мыса, через каждые пять шагов оборачиваясь и оглядывая пространство, отделявшее его от крыльца. Держа ружье наготове обеими руками, он проводил эту рекогносцировку с методичностью профессионального военного. Видимо, ему уже не раз приходилось этим заниматься. Однако Бобби никогда не говорил мне, что ему досаждают какие-то посторонние. А ведь обычно, если у него возникали какие-то проблемы, я был первым, кто о них узнавал. «Что же за тайны у тебя появились?» — подумал я. Глава 19. Переместившись вбок от крыльца и просунув нос между балясинами перил, Орсон теперь смотрел не на запад, куда направился Бобби, а в противоположном, в сторону города, направлении. Из его глотки послышалось низкое, угрожающее ворчание. Я проследил за взглядом пса. Луна светила в полную силу, и даже рваные тряпки облаков не закрывали ее лик. Но я все равно не видел ровным счетом никого. И все же сдерживаемый в глотке собачий рык не умолкал, напоминая ровное урчание мотора. Бобби дошел до крайней точки мыса и теперь продолжал двигаться вдоль обрыва. Сейчас он виделся мне расплывчатым серым силуэтом на фоне абсолютно черного пространства, где сливались ночное небо и океан. Вполне возможно, что пока я смотрел в другую сторону, кто-то мог снять Бобби так внезапно и жестоко, что он не успел даже вскрикнуть, а я этого не заметил. В таком случае размытая фигура, которая, обойдя мыс, уже приближалась к дому, могла принадлежать кому угодно. Обращаясь к рычащему псу, я сказал: «Ты меня пугаешь». Как я ни напрягал зрение, мне все же не удавалось разглядеть какой-либо опасности, которая могла бы грозить нам с той стороны, куда смотрел Орсон. Кроме высокой травы, ничто вокруг нас не двигалось. Лишь на это и хватало силы у ослабевшего ветра. Орсон перестал рычать и сбежал вниз по ступенькам крыльца, словно бросившись в погоню за дичью, но, пробежав по песку менее метра, остановился возле столба, поддерживавшего крыльцо, задрал заднюю ногу и опорожнил мочевой пузырь. Затем пес вернулся к ступеням. Он волновался так сильно, что по его телу пробежала явственная дрожь. Вновь повернув голову на восток, он вместо того, чтобы возобновить свое ворчание, вдруг жалобно завыл. Эта перемена в его поведении встревожила меня больше, чем если бы он бешено залаял. Я боком перебрался к западному углу дома, чтобы наблюдать за песчаным пространством двора и вместе с тем не выпускать из поля зрения Бобби. Если, конечно, это все же был Бобби. Впрочем, вскоре фигура, продолжавшая двигаться вдоль южного берега залива, скрылась за углом дома. Тут до моего сознания дошло, что Орсон больше не воет. Я обернулся и увидел, что собака исчезла. Может быть, пес все же погнался за какой-то ночной дичью? Но как ему удалось убежать, не произведя ни малейшего шума? Я торопливо двинулся обратно, вдоль перил террасы, по направлению к крыльцу. Но нигде среди залитых лунным светом дюн собаки тоже не было видно. И тут, обернувшись назад, я увидел Орсона. Он ретировался в гостиную и теперь стоял прямо за порогом, боязливо выглядывая наружу. Уши его были плотно прижаты к низко опущенной голове. Шерсть на загривке стояла дыбом, будто его ударило током. Он уже не рычал и не выл, но тело его сотрясала неудержимая дрожь. Орсон — необычный пес, и ему присущи многие качества, но глупость и трусость в их число не входят. А значит, того, что заставило его дрожать, следовало бояться. «В чем дело, парень?» Не удостоив меня даже мимолетным взглядом, Орсон продолжал трястись, вглядываясь в бесплодный ландшафт за крыльцом. Он задрал нос, обнажив верхнюю десну и острые клыки, но не рычал. Видимо, у него уже не было никаких агрессивных намерений, а оскаленные зубы означали лишь крайнюю степень отвращения и годливости. Повернув голову, чтобы еще раз оглядеть ночное пространство, я вдруг краем глаза уловил какое-то движение. Мне почудилось, будто кто-то, наполовину согнувшись, пробежал от восточной стороны коттеджа к западной, передвигаясь длинными плавными прыжками через последнюю гряду дюн, возвышавшихся вдоль линии обрыва примерно в 15 метрах от того места, где находился я. Я резко развернулся и выхватил глок, но на фоне береговой линии уже никого не было. Бегущий человек либо распластался на песке, либо просто привиделся. «Может, это Пин?» — подумалось мне. Нет, Орсон не испугался бы ни Джесси Пина, ни кого-то другого из подонков его породы. Спустившись по трем ступенькам крыльца, я остановился на песке и стал пристально вглядываться в окружавшие меня дюны. На фоне холмистого пейзажа волнами колыхались на ветру высокие стебли травы. В темных волнах залива трепещущими светлячками отражались городские огни и ничего больше. Может, бегущий человек был всего лишь скользнувший по земле тенью от облака? Возможно, но я в это почему-то не верил. Я бросил взгляд назад в сторону открытой двери коттеджа. Орсон отодвинулся от порога еще дальше, вглубь гостиной. Видимо, в ночи вне дома он чувствовал себя неуютно. Мне тоже было не по себе. Звезды, луна, песок, трава и неотвязное чувство, что за тобой наблюдают. То ли со склона, спускавшегося к океану, то ли из углубления между двумя дюнами, но за мной определенно следили. Взгляд тоже может иметь вес, и сейчас чей-то взгляд давил на меня, подобно морской волне. Не как мягкая волна прибоя, а огромная водяная стена, махина, готовая обрушиться на меня с чудовищной силой. Теперь волосы стояли дыбом не только у собаки, но и у меня. Отсутствие Бобби уже начинало казаться мне смертельно долгим. Но тут он появился из-за восточного угла коттеджа. Он приближался, утопая босыми ногами в песке, но ни разу не посмотрел на меня, неустанно обшаривая взглядом окрестности. «У Орсона вся шерсть дыбом», — сказал я ему. «Не обращай внимания. Честное слово, раньше с ним такого никогда не бывало. Ты же знаешь, у него крепкие нервы». «Ну и что из того?» — пожал плечами Бобби. «Я его не осуждаю. У меня у самого шерсть дыбом». «Там кто-то есть. И не один». «Кто?» Бобби не ответил. Он немного расслабился, но продолжал держать ружье наготове, всматриваясь в окружавшую нас темноту. «Они уже досаждали тебе раньше?» — предположил я. «Да». «Как? Что им нужно?» «Не знаю». «Кто они?» — снова спросил я и вновь не дождался ответа. «Бобби!» — не отставал я. Огромная белая масса тумана поднималась на много метров ввысь, смягчила темноту океана. Луна омывала своим светом эту седую махину, широким горизонтом протянувшуюся с севера на юг. Надвинется ли она на берег, или так и будет всю ночь висеть над водой? Этого я не знал, но мне казалось, что от тумана исходит какая-то успокаивающая сила. Неслышно отталкиваясь от воздуха огромными крыльями, низко над мысом пролетела стая пеликанов и растворилась вдали над черными водами залива. Ветер с океана окончательно улегся. Стебли травы выпрямились в полный рост и теперь стояли неподвижно. Звук прибоя стал более отчетливым, но и он напоминал даже не плеск, а скорее потаенный шепот. Внезапно эту тишину нарушил крик, прозвучавший со стороны обрыва. Жуткий, словно вопль безумца. Из-за дюн, прилегавших к дому, послышался ответный вой, такой же резкий и леденящий кровь. Я сразу вспомнил старые вестерны, в которых индейцы перекликались между собой по ночам, подражая голосам птиц или койотов. Таким образом они переговаривались друг с другом перед тем, как напасть на фургоны поселенцев. Бобби выстрелил в сторону ближайшего песчаного холма, напугав меня чуть ли не до смерти. Грохот выстрела отразился от прибрежной воды и эхом вернулся обратно. Когда же замолкли его последние раскаты, утонув в толстой перине тумана, я спросил: «Зачем ты это сделал?» Вместо ответа Бобби перезарядил оружие и прислушался. Я вспомнил, как, желая показать преподобному Тому, что его угрозы не просто пустые слова, а Джесси Пин выстрелил в потолок церковного подвала. Безумные крики больше не раздавались, и Бобби задумчиво, словно разговаривая с самим собой, сказал: «Может, это и не обязательно, но время от времени не мешает напомнить им, что на свете существует такая замечательная вещь, как картечь. Кому им? Кого ты хочешь напугать? А Бобби и раньше иногда напускал на себя таинственность, но таким загадочным, как сейчас, он не был никогда. Все его внимание по-прежнему было приковано к дюнам, и прошла еще одна томительная минута, прежде чем он взглянул на меня, словно только что вспомнив о моем существовании. «Пойдем в дом. Ты соскребешь с себя грим Дензела Вашингтона, а я исполню свое обещание и угощу тебя убийственными такос». Я знал, что давить на него бессмысленно. Бобби мог разыгрывать из себя сфинкса по двум причинам. Либо для того, чтобы еще больше раззадорить мое любопытство и укрепить свою репутацию чудака, либо потому, что у него имелись весьма веские причины хранить какую-то тайну, даже от меня. Так или иначе, сейчас он, словно в детской игре, находился в домике и был недосягаем, как если бы скользил на доске по гребню падающей волны. Идя следом за Бобби в дом, я по-прежнему не мог отделаться от ощущения, что на меня направлены чьи-то глаза. Этот неотступный взгляд буравил мою спину, словно краб-отшельник, разглаженный волнами прибрежный песок. Перед тем, как захлопнуть за собой входную дверь, я еще раз окинул взглядом оставшуюся позади ночь. Но наши незваные гости, видимо, хорошо притаились. Ванная комната у Бобби была просторной и шикарной. Полы и крышки тиковых шкафов сделаны из абсолютно черного полированного мрамора, а на стенах целый гектар зеркал с наискось срезанными краями. А в душевой кабине могло поместиться не менее 4 человек одновременно, поэтому она как нельзя лучше подходила для купания большой собаки. Корки Коллинз, построивший этот дом задолго до появления на свет Бобби, был, в общем-то, неприхотливым парнем, но в некоторых вещах отличался тягой к излишествам. Таким, например, как расположенная наискось от душа огромная, отделанная мрамором, четырехместная ванна. Возможно, Корки, звавшийся прежде, чем сменить имя и фамилию, Тоширо Тагава, грезил об оргиях с 3 молоденькими девицами одновременно. А может, он был просто одержим манией чистоты? Еще совсем молодым, только окончив юридический колледж, Тоширо в 1941 году был интернирован и помещен в Мансанар, концлагерь, где на протяжении всей Второй мировой войны томились вполне лояльные американцы японского происхождения. После окончания войны, униженный и озлобленный, он пополнил ряды тех, кто боролся за права всех и всячески обездоленных. Еще через 5 лет он утратил веру в возможность добиться справедливости для всех. Более того, Тоширо убедился в том, что при первой же возможности униженные немедленно начинают с наслаждением унижать других. После этого Тоширо переключился на адвокатскую практику в области защиты прав граждан, получивших те или иные физические увечья. Обладая первоклассной профессиональной подготовкой, а также чисто японским трудолюбием и дотошностью, он довольно быстро стал самым популярным адвокатом в районе Сан-Франциско. Еще через 4 года, сколотив приличное состояние, Таширо отошел от юридической практики. В 1956 году, в возрасте 34 лет, он построил этот коттедж на южной оконечности залива Мунлайт, заплатив довольно большие деньги за подземную подводку воды, электричества и телефона. Со сдержанным чувством юмора, которое не позволяло его здоровому цинизму перерасти в озлобление, Таширо Тагава официально переменил свое имя и фамилию, превратившись в Корки Коллинза. Это случилось в тот день, когда он окончательно переехал в коттедж, и с тех пор каждый новый день его жизни, вплоть до последнего вздоха, был посвящен лишь берегу и океанским волнам. Он приобрел серферские шишки на больших пальцах ног и пятках, под коленными чашечками и на нижних ребрах. Желая постоянно слышать грохот волн, Корки, занимаясь серфингом, никогда не использовал ушные затычки, в результате чего заработал заболевание ушей. Из-за того, что канал, который ведет к среднему уху, постоянно заполняется холодной водой, в нем со временем образуется доброкачественный нарост, и канал сужается. Таким образом, к 40 годам Корки мало-помалу оглох на левое ухо. К окончанию сезона каждого серфера, вдобавок ко всему, отличает постоянно текущий нос. Морская вода, попавшая в лобные пазухи за долгие часы скольжения по волнам, постепенно вытекает обратно. По закону подлости, эта позорная Ниагара из носа начинается обычно в тот самый момент, когда вы знакомитесь со сногсшибательной девушкой в умопомрачительном бикини, состоявшем из трех ниточек. После 20 лет непрерывного серфинга, проглотив тонны морской воды, Корки заработал и это заболевание, избавиться от которого можно было только с помощью хирургического вмешательства. Корки сделали эту операцию, и с тех пор он ежегодно отмечал юбилей этого события, называя его «сопливой вечеринкой». За годы, проведенные под палящим солнцем и в соленой воде, Корки заполучил еще одну характерную для серферов болезнь — крыловидную плеву. Так называется утолщение в виде птичьего крыла, которое образуется на слизистой оболочке глаза. Сначала оно закрывает белок, но со временем распространяется и на роговицу. Корки стал хуже видеть. Он отказался от операции на глазах и 9 лет назад был убит не меланомой, не акулой, а общей для нас всех большой мамой — океаном. Хотя в ту пору Корки уже исполнилось 67, он взял доску и вошел в океан, когда на нем бушевал шторм и гуляли гигантские волны высотой в 7 метров. Они вздымались и обрушивались вниз с грохотом, достойным землетрясения. В такую погоду в море не решился бы полезть даже серфер втрое моложе. Так что в этот последний для себя раз Корки катался в гордом одиночестве. Очевидцы утверждают, что это было сверхъестественное зрелище. Он, словно на крыльях, перелетал с гребня на гребень, громко крича от радости, то оказываясь на головокружительной высоте, то с невероятной скоростью падая вниз. Этот феерический аттракцион продолжался до тех пор, пока Корки не накрыла огромная волна. Водяные чудища такого размера могут весить 1000 тонн, а это, поверьте, очень много. Даже сильного пловца подобная волна может удерживать под водой с минуту, а то и больше, прежде чем ему удастся глотнуть воздуха. Корки, помимо того, еще и вынырнул в неподходящий момент. На него сразу же обрушился второй гигантский вал и вбил его еще глубже в морскую пучину. Больше он на поверхности не появился. Серферы на всем побережье Калифорнии сходились во мнении, что Корки прожил прекрасную жизнь и умер прекрасной смертью. Больные уши, нос и глаза — все это для него ровным счетом ничего не означало. Это, по крайней мере, было гораздо лучше, чем скучные болезни сердца и даже щедрая пенсия, которую он мог заработать, если бы на протяжении многих лет протирал штаны в конторе. Серфинг был его жизнью, серфинг стал его смертью. Словно с одного гребня на другой, он выскользнул из этого мира, предоставив оставшимся здесь копошиться в мелочных заботах повседневных будней. Все свое имущество, включая коттедж, он завещал Бомби. Известие об этом изумило моего друга. Мы оба знали Корки с тех пор, как нам исполнилось по 11. И мы впервые приехали сюда на велосипедах, прихватив с собой доски для серфинга. Он был учителем и наставником для всех начинающих серферов, которые стремились перенять его опыт или усовершенствовать свое мастерство. Он не изображал из себя хозяина мыса, но все вокруг уважали Корки, как если бы побережье от Санта-Барбары до Санта-Круса на самом деле принадлежало ему. Он презирал людей, относившихся к серфингу, как к бездумному развлечению, но зато был преданным другом и вдохновителем для тех, кто искренне любит море и находит наслаждение в его ритмах. У Корки был целый легион друзей и поклонников, многих из которых он знал по 30 лет. Вот почему мы были безмерно удивлены тем, что он оставил все свои земные сокровища Бобби, с которым был знаком всего 8 лет. Разгадка заключалась в его письме, которое передал Бобби душеприказчик Корки. Это был подлинный шедевр лапидарности. Бобби, для тебя не имеет значения все, что важно для других. Это мудро. Тому, что ты считаешь важным, ты готов отдать свой ум, сердце и душу. Это благородно. У нас есть только океан, любовь и время. Господь подарил тебе океан. С помощью своих действий ты всегда сможешь найти любовь. Я же дарю тебе для этого время. Корки видел в Бобби человека, с малых лет понявшего истины, которые открылись самому Корки лишь в 35 лет. Он хотел воодушевить Бобби, поддержать его на этом пути. Благослови его, Господь. Следующим летом, после того, как Бобби унаследовал дом и скромную, с учетом выплаты налогов, сумму денег, он бросил колледж Эшдон, проучившись там всего лишь один год. Его родители были в ярости, однако Бобби их гнев был до лампочки, поскольку ему принадлежал весь пляж, океан и будущее. Кроме того, его предки все время на что-то злились, и Бобби давно к этому привык. Они являются хозяевами и издателями городской газеты и почитают себя неутомимыми крестоносцами в борьбе за чистоту общественной жизни. Из этого следует, что они либо подозревают поголовно всех своих сограждан в испорченности, либо считают их слишком глупыми и неспособными самостоятельно разобраться в том, что для них лучше. Родители Бобби предполагали, что их сына также будет волновать то, что сами они называли важнейшими вопросами современности. Однако тот всеми силами сторонился широко разрекламированного семейного идеализма и неотделимых от него плохо скрываемых зависти, злобы и эгоизма. Родители Бобби боролись за мир во всем мире и даже в самых отдаленных уголках Солнечной системы, но были не способны обеспечить этот самый мир в стенах собственного дома. Бобби обрел мир, получив коттедж и начальный капитал для создания собственного дела, на доходы от которого жил сейчас. Стрелки любых часов — это ножницы, отрезающие от нашей жизни кусок за куском. Цифры, сменяющие друг друга на циферблате, обратный отсчет времени на бомбе с часовым механизмом, который неумолимо приближает момент, когда жизнь взорвется, бесследно разметав наши горящие останки. Цена времени настолько высока, что его не купишь. На самом деле, Корки подарил Бобби не время, а возможность жить, не глядя на часы и не думая о них. Время тогда бежит незаметно, и ежесекундное щелканье его ножниц не так пугающе. Мои родители пытались сделать мне такой же подарок, но из-за своей болезни я иногда все же слышу роковое тиканье. Возможно, порой его слышит и Бобби. Наверное, никто из нас все-таки не в состоянии целиком и полностью отрешиться от хода времени. Я вспомнил ночь, когда Орсона обуяла безысходная тоска, когда он с отчаянием смотрел на звезды и не реагировал на все мои попытки успокоить его. Может быть, тогда он тоже почувствовал, как неумолимо сыплется песок в часах, отмеряющих его собачий век. Нам внушают, что примитивный ум животных не способен понять и принять мысль о том, что они смертны. Но ведь любое животное обладает чувством опасности и инстинктом самосохранения. А если оно борется за выживание, значит, понимает и то, что означает смерть. И пусть ученые и философы твердят все, что им вздумается, меня им переубедить не удастся. Это не романтическая чушь, это всего лишь здравый смысл. Стоя под душем в доме Бобби, я отмывал шерсть собаки от сажи. Пес продолжал дрожать, но поскольку вода была теплой, дрожь эта была вызвана чем-то другим. К тому времени, когда я вытер пса несколькими полотенцами и высушил его шерсть феном, оставшимся от пиоклик, он, наконец, перестал трястись. Пока я натягивал принадлежащие Бобби джинсы и тонкий синий свитер, Орсон несколько раз поворачивал голову в сторону матового окошка, будто за ним в ночи кто-то притаился. Однако казалось, что пес снова обрел уверенность в себе. Скомкав несколько бумажных полотенец, я протер свою куртку и кепку. От них до сих пор пахло дымом, причем от кепки сильнее. В ванной, естественно, царил сумрак, и слова «загадочный поезд» над козырьком едва угадывались. Я провел подушечкой большого пальца по выпуклым буквам, припомнив бетонный бункер без окон в одном из наиболее странных отсеков заброшенного Форт Уиверна, где я ее нашел. В моем мозгу вновь прозвучали слова Анжелы Ферриман, которые она произнесла в ответ на мое замечание о том, что Уиверн прикрыли уже больше полутора лет назад. Прикрыли? Да не весь. Есть вещи, которые не прикроешь, невозможно прикрыть, как бы сильно нам этого не хотелось. В голове у меня снова вспышкой высветилась картина, которая предстала моему взору в залитой кровью ванной комнате. Широко распахнутые мертвые глаза и рот Анжелы, округлившийся в молчаливом изумлении. И опять меня охватило чувство, что, глядя на ее мертвое тело, я упустил, просмотрел какую-то очень важную деталь. Как в тот первый раз я попытался напрячь память, чтобы отчетливо представить себе ту сцену, но она, наоборот, становилась еще более расплывчатой, словно уходила в туман. Мы загнали себя в западню, Крис. Такое с нами и раньше случалось, но сейчас все гораздо хуже и страшнее, и уже нельзя изменить содеянного. Такос — мексиканские блинчики с начинкой из мелко нарезанных кусочков цыпленка, салата латука и острого соуса — были сущим объедением. Мы уже не стояли, прислонившись к стенам, а расположились за кухонным столом и запивали острую еду пивом. Хотя несколько часов назад Саша накормила Орсона, он все равно вился вокруг стола и все-таки выклинчил у меня несколько кусочков цыпленка. Но вторая бутылка Хайнекена ему так и не обломилась. Бобби включил радио. Оно было настроено на волну, по которой транслировали шоу Саши. Была полночь. Передача уже началась. Саша не упомянула меня и не сказала, что посвящает мне песню. Но первой включила «Сердце в форме мира» Криса Айзека, мою любимую композицию. В самом сжатом виде, пропуская незначительные, на мой взгляд, детали, я поведал Бобби обо всех событиях последнего вечера, о том, что случилось в гараже больницы, о сцене в крематории Кирка, о взводе безликих преследователей, которые гоняли меня по холмам позади похоронного бюро. Выслушав мой рассказ, Бобби спросил: «Табаско хочешь?» «Чего?» «Табаско, чтобы соус был поострее». — Нет, — ответил я, — у меня от твоих такос и без того дым из ушей валит. Бобби вынул из холодильника бутылочку огненно-острого соуса табаско и побрызгал им на свой первый наполовину съеденный тако. Из радиоприемника неслась мелодия двух сердец того же Криса Айзека. Время от времени я непроизвольно смотрел в сторону окна, думая, не наблюдают ли за мной оттуда чьи-то глаза. Поначалу мне казалось, что Бобби не разделяет моих опасений, но затем заметил, что он нет-нет, да и кинет взгляд в темноту за окном. — Может, задернем шторы? — предложил я. — Нет, пусть не думают, что я их боюсь. Мы оба делали вид, что не боимся. Кто они? Бобби хранил молчание, но я все же перемолчал его, и он, наконец, ответил: «Точно не знаю». Ответ был не слишком честным, но я решил пощадить друга. Продолжая свое повествование, я, не желая нарываться на скепсис Бобби, не стал упоминать о кошке, которая вывела меня через дренажную трубу, но рассказал про коллекцию черепов, найденных мной на двух нижних ступеньках подземной лестницы. Я рассказал и о том, что увидел шефа полиции Стивенсона, беседующим с лысым убийцей, и как нашел пистолет у себя на кровати. «Клевая пушка», — заметил он с восхищением, рассматривая Глок. «Папа позаботился даже о лазерном прицеле. Класс! Иногда Бобби кажется таким равнодушным и спокойным, что я начинаю сомневаться в том, что он вообще меня слушает. Такое случалось с ним и в детстве, но с годами он все чаще оказывается в подобной прострации. Я рассказываю ему о фантастических, без привлечения, сверхъестественных событиях, а он реагирует так, будто ему зачитывают сводку результатов баскетбольных матчей. Я снова бросил взгляд за окно и подумал, а вдруг там в ночи кто-то держит меня в перекрестье прицела ночного видения, привинченного к стволу мощной винтовки? Нет, вряд ли. Если бы неизвестные враги намеревались прикончить нас, они сделали бы это, пока мы находились снаружи. Затем я пересказал Бобби все, что произошло в доме Анжелы. «Абрикосовые бренди», — поморщился он. «Я выпил совсем чуть-чуть. Двух стаканов этого пойла хватит для того, чтобы начать задушевную беседу с толчком. На жаргоне серферов это означало «блевать». К тому моменту, когда я рассказал о сцене в церковном подвале и о том, как Джесси Пин третировал преподобного Тома, каждый из нас ушел прикончить по три такос. Бобби разогрел еще парочку и поставил на стол. Саша крутила по радио выпускной бал. «Прямо-таки бенефис Криса Айзека», — хмыкнул Бобби. «Это она для меня». «Да уж понятно. Я не думал, что Крис Айзек собственной персоной стоит возле пульта, приставив пистолет к ее виску и требует крутить только его песни. Последний такос мы доели в молчании». Наконец Бобби все же решил задать вопрос по существу. Его заинтересовала одна из фраз, произнесенных Анжелой. «Значит, она сказала тебе, что это была обезьяна и одновременно не обезьяна?» «Насколько я помню, она сказала так. Это была не обезьяна. Она только казалась обезьяной. И, конечно же, это была обезьяна, была и не была. Вот что с ней было не так. Все это звучит так, будто у Анжелы окончательно съехала крыша. Она выглядела растерянной, до смерти напуганной, но свихнувшейся не казалось. К тому же Анжелу убили именно для того, чтобы заткнуть ей рот. Значит, в ее словах что-то было. Бобби кивнул и отхлебнул пиво. Он молчал так долго, что я, наконец, не выдержал и спросил: «Ну, а что дальше?» «Ты меня спрашиваешь?» «Не собаку же?» «Плюнь!» «Не понял. Забудь обо всем и живи спокойно». «Я не сомневался, что ты скажешь именно это». «А зачем тогда спрашивал?» «Бобби, возможно, смерть моей мамы была вовсе не случайностью». «Невозможно, а наверняка». «И, возможно, рак, от которого умер папа, тоже не был случайным». «Ты что, собираешься встать на тропу войны и превратиться в мстителя?» «Не всегда же этим людям будут сходить с рук убийства. Им не удастся бесконечно уходить от ответственности. Еще как удастся. Убийцы сплошь и рядом остаются безнаказанными. Но это неправильно. Я и не говорю, что это правильно. Просто так оно и есть. А ты не думал, Бобби, что жизнь состоит не только из серфинга, бокса, еды и пива? Я и не говорю, что это так, хотя к этому нужно стремиться. — Что ж, — проговорил я, вглядываясь в темноту за окном, — по крайней мере, я не наложил себя в штаны. Бобби вздохнул и откинулся на стуле. Допустим, ты ждешь момента, чтобы поймать волну. На море штормит, в берег долбают здоровенные валы, и вот идет цепь семиметровок. Времени у тебя в обрез, но ты чувствуешь, что успеешь поймать гребень, и тем не менее ничего не предпринимаешь, а продолжаешь болтаться, как буйок. Вот тогда можно сказать, что ты наложил штаны. А теперь представь другую ситуацию. К берегу идет цепь десятиметровок. Здоровенных сволочей, которые наверняка сшибут тебя с доски, швырнут на дно и заставят сосать водоросли. У тебя есть выбор. Либо подохнуть, либо болтаться, как буйок в ожидании более подходящей волны. Ты выбираешь второе. Но ты не наложил штаны, а проявил здравую рассудительность, которая необходима даже самому отчаянному серферу. А придурок, который лезет на волну, заранее зная, что не возьмет ее, что она его попросту размажет, кто он? Козел. Я был тронут этой тирадой. Подобное красноречие свидетельствовало о том, что Бобби не на шутку переживает за меня. Выходит, ты считаешь меня козлом? Пока еще нет. Все будет зависеть от твоих дальнейших действий. В таком случае я будущий козел. Я бы сказал, что твой козлиный потенциал невозможно определить даже по шкале Рихтера. Я с сомнением покачал головой. И все же эта волна не кажется мне десятиметровкой. Напрасно. Возможно, она даже покруче метров на 13 потянет. 7, не больше. Бобби страдальчески закатил глаза. Похоже, единственным местом, где он рассчитывал узреть хотя бы крупицу здравого смысла, был его собственный череп. Судя по тому, что рассказала Анжела, все это каким-то образом связано с проектом, над которым работали Форт Уверни. Она поднялась наверх, так как хотела мне что-то показать, какое-то доказательство своей правдивости. Нечто такое, что в свое время припрятал ее муж. Что бы это ни было, оно сгорело в пожаре. Форт Уиверн, армия, военные. Ну и что? Дело каким-то образом касается правительства, задумчиво проговорил Бобби. А правительство, братишка, это даже не десятиметровка. Это тридцатиметровка, цунами. Но мы же в Америке. Жили когда-то. У меня есть долг. Какой еще долг? Моральный. Вздернув бровь и пощипывая переносицу кончиками большого и указательного пальцев, с таким лицом, будто от моих слов у него разболелась голова, Бобби сказал: «Мне кажется, если в вечерних новостях сообщат, что к нам приближается комета и вот-вот должна врезаться в землю, ты немедленно напялишь свою кепку, темные очки и стартуешь в космическое пространство, чтобы выгнать мерзавку за пределы галактики. Ну, если только накануне не сдал кепку в химчистку. Козел! От козла слышу! Глава 20. «Гляди сюда», — сказал Бобби. «Как раз сейчас с английского метеоспутника поступает информация. Обработай ее, и сможешь узнать высоту любой волны в любой точке земного шара с точностью до нескольких сантиметров». Бобби не стал включать свет в кабинете. Ему, а тем более мне, вполне хватало освещения от нескольких огромных мониторов, установленных здесь компьютерных рабочих станций. На экранах друг друга сменяли яркие цветные графики, карты, увеличенные снимки, сделанные со спутников, сводки метеорологической динамики в различных уголках мира. Дитя компьютерного века — это не про меня, и я никогда им не стану. В темных очках, да еще несколько часов кряду, не очень-то посидишь перед монитором компьютера, который к тому же излучает ультрафиолет. Излучение не очень интенсивное, но, учитывая его кумулятивный эффект, с меня хватит и нескольких часов. Вот почему я всегда пишу от руки в обычном блокноте. Именно так рождаются статьи, которые я время от времени публикую. Так родилась ставшая бестселлером книга, после которой в журнале «Тайм» появилась статья про меня и мою болезнь. Эта уставленная компьютерами комната являлась центром серфкаста, принадлежащей Бобби информационной службы. Ежедневно сотни одержимых серфингом подписчиков по всему миру получают по факсу сообщения с прогнозом высоты волн в самых разных концах света. Серфкаст имеет также собственную страничку в интернете, а самые нетерпеливые могли позвонить по справочному телефону 900 и сразу же получить интересующие их сведения. Бобби имел еще 4 сотрудников, которые работали в разных концах Moonlight Bay на компьютерах, соединенных через модемы, с этой комнатой. Однако окончательный анализ информации и заключительный прогноз Бобби всегда делал только сам. Ежедневно вдоль всего побережья Мирового океана на волнах катаются примерно 6 миллионов серферов, и примерно 5 миллионов из них вполне довольны волнами высотой в 2-3 метра от подножия до гребня. Силы, заставляющие водяные валы перекатываться по поверхности океана, скрыты под поверхностью на глубине до 300 метров, и до конца 80-х было невозможно более или менее точно предсказать, где и когда стоит ожидать приличных трехметровок. Серферы могли неделями в прямом и переносном смысле загорать на пляже, изнывая от мертвого штиля и не зная, что всего в сотни миль правее или левее по берегу море похоже на вельвет от стойкой и частой волны, именно такой, какая им нужна. Поэтому неудивительно, что большинство этих свихнувшихся на серфинге людей были готовы заплатить Бобби несколько баксов, чтобы со стопроцентной точностью узнать, где и когда они смогут всласть порезвиться на своих досках. Теперь им не нужно было пассивно ждать, уповая на милость Господа и Кахуны, покровителя серферов. Несколько баксов. Да по одному только справочному телефону 900 ежегодно раздавалось 800 тысяч звонков по $2 за звоночек. По иронии судьбы, прирожденный ленивец и одержимый серфер, Бобби превратился в самого обеспеченного гражданина Мунлайт-Бэй. Хотя об этом мало кто знал, а самому Бобби на это было наплевать. «Значит так», — сказал он, плюхнувшись в кресло напротив одного из компьютеров. «Прежде чем ты поскачешь спасать мир и тебе вышибут мозги, подумай об этом». Орсон наклонил голову на бок, уставившись на монитор, а Бобби принялся стучать по клавишам, вызывая новую информацию. Большая часть оставшегося полумиллиона серферов предпочитала волны повыше, метров на 5 или около 10 тысяч были способны оседлать семиметровки. Но хотя таких сорвиголов насчитывалось меньше всего, и они были опытнее всех других, именно им в первую очередь и были нужны прогнозы Бобби. Они жили и умирали только ради серфинга. Пропусти они появление эпических водяных чудовищ, в особенности у себя по соседству, на песке пляжа могла бы разыграться подлинная шекспировская драма. «В воскресенье», — сообщил Бобби, продолжая тюкать по клавишам. «В это воскресенье?» «Через 2 ночи, считая сегодняшний, ты, наверное, предпочтешь находиться здесь. Здесь, а не в могиле. Вот что я имею в виду». «Идет хорошая волна?» «Потрясающая. Возможно, 3 или 4 сотни серферов по всему миру обладают достаточно крепкими нервами, опытом и талантов для того, чтобы кататься на волнах выше 7 метров, и уж совсем маленькая горстка людей, любителей играть со смертью, платит Бобби хорошие деньги, чтобы тот отслеживал волны-гиганты. Среди этих маньяков есть настоящие богачи, готовые лететь в любой конец света, чтобы бросить вызов штормовым волнам, настоящим монстрам высотой по 10 и даже по 14 метров. Чтобы оказаться на гребне такого гиганта, им нередко приходится прибегать к помощи вертолета, поскольку взобраться туда обычным порядком зачастую бывает невозможно. Волны по 10 и выше метров, причем нужной формы и с хорошим ходом, можно найти по всему миру примерно 30 дней в году. Причем чаще всего они появляются в наиболее экзотических районах. С помощью карт, спутниковых фотографий, метеорологической информации и самых разных источников Бобби способен предсказать их появление за 2-3 дня, и прогнозы его неизменно отличаются такой непогрешимостью, что на них не жаловался еще ни один, даже самый привередливый клиент. «Вот», — сказал Бобби, ткнув пальцем в контур волны на экране. Орсон подошел поближе, чтобы лучше видеть, а Бобби продолжал. «Мунлайт Бэй. Волна у оконечности мыса. Классная волна. Будет держаться в течение всего воскресенья до самого заката». Я моргнул, уставившись на экран. «Это что же, 4-метровки?» «От 3 до 4, а местами до 4,5. Они скоро дойдут до Гавайских островов, а потом пожалуют к нам». «То-то, наверное, живчики будут». «Еще какие!» «Идут к нам из большого шторма, который медленно проходит севернее Таити. Ветер, к тому же, будет с берега. так что получишь такие катышки, о которых даже не мечтал. — Круто! Бобби крутанулся на стуле и посмотрел на меня. — Так на чем ты предпочитаешь прокатиться? На волне стоите в воскресенье ночью или на цунами, который прет из Форт-Уиверна? — На обоих. — Камикадзе, — печально констатировал он. — Слабак, — ответил я. На жаргоне сафферов это означало то же, что и буйок, человек, который болтается в воде и не может набраться духу, чтобы встать на волну. Орсон вертел головой, глядя то на меня, то на Бобби, будто наблюдал за теннисным матчем. «Дегенерат», — сказал Бобби. «Тухлятина», — парировал я, что на нашем сленге было равнозначно слабаку. «Засранец», — сказал он. В жаргоне сарферов и в нормальном английском языке это означало абсолютно одно и то же. «Насколько я понял, на тебя в этом деле рассчитывать не приходится». Поднимаясь из кресла, Бобби сказал, «В полицию с этим ты сунуться не сможешь. ФБР тоже, поскольку они жрут из одной кормушки. На что же ты рассчитываешь, надеясь хоть что-то разузнать о некоем секретном проекте Форт-Уиверна?» «Я уже кое-что разузнал». «Следующее, что ты разузнаешь, — это каким именно образом тебя грохнут. Послушай, Крис, ты ведь не Шерлок Холмс и не Джеймс Бонд. Тебя в лучшем случае можно сравнить с Нэнси Дрю, дамочкой-детективом из детских книжек, которые мы читали с тобой в сопливом возрасте». Нэнси Дрю, между прочим, раскрывала все преступления, за которые бралась, и настигала всех мерзавцев, за которыми начинала охоту, напомнил я. Сравнение с таким безжалостным врагом преступности, как эта милая дама, делает мне честь. «Камикадзе! Слабак! Дегенерат! Тухлятина!» Бобби негромко рассмеялся, разлохматил бороду пятерней и заявил. «Меня от тебя тошнит!» «Взаимно!» Зазвонил телефон, и Бобби снял трубку. «Привет, красавица! Я уже вконец ошалел от твоего Криса Айзека. Но так уж и быть. Поставь специально для меня танец, окей?» Он протянул трубку мне. «Это тебя». Мне нравится, как звучит голос Саши по радио. Он немного отличается от ее голоса в повседневной жизни, чуть глубже, мягче и кажется шелковистым. Он никого не может оставить равнодушным. Когда я слышу Сашу по радио, мне хочется в ту же секунду оказаться с ней в постели. Этот голос появляется у нее сразу же после того, как Саша переступает порог студии и исчезает только тогда, когда она уходит с работы. Эта песня заканчивается через минуту, а перед следующей мне нужно немного поболтать, так что я коротко. «Недавно ко мне в студию приходил один человек, искал тебя. Сказал, что ты ему очень нужен, и речь идет о жизни и смерти». «Кто такой?» «Не могу назвать его по телефону. Он взял с меня слово. Я сказал ему, что ты, наверное, у Бобби, но он не захотел ни звонить, ни ехать туда». «Почему?» «Точно не знаю, но он нервничал. Лишь я один, знакомец с ночи. Ты понял, кого я имею в виду, Крис?» «Лишь я один, знакомец ночи». Это была строчка из стихотворения Роберта Фроста. Отец привил мне страсть к поэзии, а я заразил ею Сашу. — Да, — откликнулся я, — по-моему, я знаю, о ком ты говоришь. Он хочет увидеться с тобой как можно скорее, говорит, что это вопрос жизни и смерти. Что происходит, Крис? — Приближается большой серфинг, — ответил я. — В воскресенье после полудня. — Я не об этом. — Понимаю. Об остальном расскажу позже. — Большой серфинг. А я справлюсь? — Четырехметровки. — Ну, тогда я лучше посижу на берегу. — Я люблю твой голос, — сказал я. — Гладкий, как вода в заливе. Саша повесила трубку, я тоже. Хотя Бобби мог слышать лишь половину разговора, то, что я говорил, сверхъестественная интуиция не подвела его и на сей раз. «Во что ты влезаешь?» — спросил он. «Да так», — сдержанно ответил я, — «кое-какие делишки в духе Нэнси Дрю. Тебе это будет неинтересно». Пока мы с Бобби и все еще до конца не успокоившимся Орсоном шли к выходу из дома, радио заиграло танец Криса Айзека. «Саша — необыкновенная женщина», — заявил Бобби. «Второй такой нет», — согласился я. «Но если ты подохнешь, ты не сможешь быть с ней?» «Она хоть и чудная, но не до такой степени». Намек понял. «У тебя темные очки с собой?» «Ага». Я похлопал себя по нагрудному карману. «Я намазался лосьоном». «Да, мамуля». «Дегенерат». «Знаешь, — начал я тут подумал, — давно пора. Я начал работать над новой книгой». «Неужели, наконец, соизволил оторвать свою ленивую задницу от дивана?» «Хочу написать книгу о дружбе». «А я там буду?» «Как ни странно, да». «Надеюсь, ты не назовешь меня моим настоящим именем». «Я назвал тебя Игорем. Вот только... я боюсь, читателю будет ясно далеко не все из того, что я собираюсь сказать. Ведь я и все мои друзья, мы живем совершенно особой жизнью». Остановившись на верхней ступеньке крыльца, Бобби окинул меня своим коронным взглядом патентованного скептика и промолвил: «А я-то думал, чтобы написать книги, нужны мозги. В законах про это ничего не говорится». «Ясное дело. Но, по-моему, даже самое тупое бревно должно понимать, что у всех людей разные, отличные от других, неповторимые жизни. Да? Может, ты скажешь, что и Мария Кортес живет неповторимой и какой-то особой жизнью?» Марии Кортес, младшей сестре Мануэля Рамиреса, было 28 лет, столько же, сколько и нам с Бобби. Она работала косметологом, а ее муж ремонтировал автомобили. У них было двое детей, одна кошка, маленький дом и большие долги. Она ведь живет не у себя на работе, делая кому-то прическу, и не дома, когда пылесосит ковер. Жизнь Марии протекает в том пространстве, которое находится у нее между ушей. В голове каждого человека заключен целый мир, и вполне возможно, что мир этот гораздо более причудлив, чем мы можем представить своими мелководными извилинами. 6 миллиардов таких, как мы, ходят по этой планете. 6 миллиардов маленьких миров на поверхности одного большого. Может статься, что какой-нибудь сапожник или повар в закусочной, на которого без зевоты не взглянешь, живет более необычной жизнью, чем ты. 6 миллиардов историй, каждая из которых можно зачитываться без конца. Историй, полных страданий и счастья, добра и зла, надежд и разочарований. На самом деле мы с тобой не такие уж особенные, братишка. На несколько мгновений я утратил дар речи, а потом прикоснулся к его цветастой рубашке, на которой орали попугаи и качали ветвями пальмы. «Я и не знал, что ты такой философ». Он лишь передернул плечами. «Подумаешь, перлы мудрости. Я почерпнул все это из бумажки предсказаний внутри печенья, которое подают к чаю в китайских ресторанах». «Большое, наверное, было печенье». «О, настоящая глыба! Огромная стена, пропитанного лунным светом тумана, вздымалась в миле от берега, не ближе и не дальше, чем раньше. Ночной воздух оставался неподвижным, как и в холодной покойницкой больнице Милосердия. Мы спустились по ступенькам. Стрелять в нас никто не стал. Не раздавались большие и безумные крики. И все же они по-прежнему находились здесь, притаившись между дюнами и за обрывом, спускавшимся к морю. Я ощущал на себе их взгляды, как чувствуют злобную энергию неподвижной, изготовившейся к броску гремучей змеи. Бобби оставил свое ружье в доме, но держался на стороже и обшаривал взглядом ночной ландшафт. Внезапно в нем проснулся интерес к рассказанной мной истории. «Ты хорошо помнишь то, что Анжела говорила тебе про обезьяну?» «Конечно». «На что она была похожа?» «На обезьяну». «На шимпанзе, орангутанга или на какую-то другую?» Взяв велосипед за руль и развернув его, чтобы катить по песку, я ответил. «Она была макака резус. Разве я не сказал?» «Большая». «По словам Анжелы, 60 сантиметров и 12 килограммов весом». Не отрывая взгляда от темных дюн, он процедил. «Я сам видел несколько таких». Я настолько удивился, что снова прислонил велосипед к перилам крыльца и недоверчиво переспросил. «Ты видел резусов? Здесь?» «Каких-то обезьян, примерно такого же размера». «Обезьяны в Калифорнии не водятся. Единственная разновидность человекообразных, которая здесь встречается, — это люди». Проснулся как-то ночью, посмотрел в окно, а оттуда на меня таращится макака. Вышел на улицу — уже нет. Когда это было? Ну, может, 3 месяца назад. Орсон втиснулся между нами. Видимо, так ему было спокойнее. «А после этого случая ты их еще видел?» «Раз 6 или 7, и всегда по ночам. Они очень скрытны, но в последнее время начали наглеть. Передвигаются отрядом». «Отрядом?» «Волки передвигаются стаей, лошади табуном. Когда речь идет об обезьянах, это называется отрядом». Ты прямо целое исследование провел. А почему ты мне сразу об этом не сказал? Бобби молчал, рассматривая песчаные холмы. Я смотрел в ту же сторону, что и он. Значит, это они там сейчас прячутся? Возможно. И сколько их в этом отряде? Точно не знаю. 6, а может 8. Можно только гадать. Ты купил ружье. Думаешь, они опасны? Не исключено. Ты кому-нибудь сообщил об их появлении? Допустим, в комиссию по контролю за животными. Нет. Почему? Вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, он вдруг ни с того ни с сего сказал: «Пия когда-нибудь сведет меня с ума». Пия Клик, уехавшая в Уэйме на месяц и живущая там уже 3 года, я не понимал, каким образом она связана с тем, что Бобби не стал сообщать о появлении обезьян представителям властей, но чувствовал, что он сейчас разъяснит мне это. Она вдруг вбила себе в голову, что является возродившейся в новой жизни реинкарнацией Кахахуны. Кахахуна — мифическая богиня серфинга, которая никогда не существовала и потому никак не могла возродиться. Учитывая тот факт, что Пио была никомайной, то есть не коренной обитательницей Гавайских островов, а Хауле родилась в городе Оскалуза, штат Канзас, и росла там до 17 лет, покуда не сбежала из дома, она не очень-то подходила на роль мифологического Эбба Уэйн. «Ей для этого не хватает кое-каких полномочий», — сказал я. Однако сама она говорит об этом на кровавом серьезе. Ну что ж, Пио достаточно красиво, чтобы быть Кахахуной или любой другой богиней. Я стоял позади Бобби и не мог видеть его глаз, но лицо его побледнело. Раньше мне и в голову не приходило, что мой друг способен бледнеть. Сейчас она раздумывает над тем, не угодно ли Кахахуне, чтобы она, Пия Клик, приняла обет безбрачия. О, Господи! Она полагает, что ей, видимо, не пристало жить с обычным парнем вроде меня, с простым смертным, то есть. Иначе она каким-то образом пойдет наперекор своему предначертанию. Круто! С участием в голосе проговорил я. Но для нее было бы классно сделать шаку мужчине, который является сегодняшней реинкарнацией Кахуны. Кахуна — мифический бог серфинга. Он, скорее всего, является плодом фантазии нынешних серферов, которые возвели в этот ранг какого-нибудь некогда жившего на Гавайях знахаря. «А разве Кахуна не возродился в тебе?» — спросил я. «Я не хочу им быть». По этому ответу я понял, что Пия пытается убедить Бобби в том, что он Кахуна сегодня. «Она такая умница, такая талантливая», — несчастным голосом проговорил Бобби. Пия с отличием закончила Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Чтобы платить за учебу, она продавала портреты, которые писала сама. Теперь за ее сюрреалистические полотна знатоки платили большие деньги, и они расходились, как горячие пирожки. «Как же так?» — сокрушался Бобби. — Такая умница, такая талантливая, и вдруг такое. — А может, ты впрямь, Кахуна? — спросил я. — Это не смешно, — заявил Бобби, еще раз удивив меня поскольку он находил в той или иной степени смешным абсолютно все в этой жизни. В безветрии лунной ночи не колыхалась ни одна травинка. Негромкий шум прибоя, доносившийся снизу, напоминал далекое бормотание молящейся толпы. То, что происходило с Пиа, было, конечно, поразительным, но меня больше интересовали обезьяны. «В последние годы, — заговорил Бобби, — после того, как Пиа вбила себе в голову все эти потусторонние бредни, в общем, иногда мне кажется, что все в порядке, а на следующий раз возникает ощущение, что вся жизнь — это одна большая Чарли-Чарли. Чарли-Чарли сарферы называют тяжелую и очень пенистую волну, несущую много песка и тонных камней. Когда пытаешься ее оседлать, получаешь страшный удар в лицо, и это ощущение, доложу я вам, не из приятных. «Иногда, — продолжал Бобби, — когда я кладу трубку после разговора с Пиа, я совершенно сбит с толку. Я скучаю. Я хочу быть рядом с ней. В такие минуты я почти готов поверить, что она и впрямь кахахуна. Она говорит об этом с такой убежденностью. И, представь себе, совершенно спокойно. От этого ее фантастического спокойствия мне становится еще больше не по себе. Я и не знал, что тебе может быть не по себе. Я сам не знал. Вздохнув и поковырявшись босой ногой в песке, Бобби перешел, наконец, к тому, что хотелось услышать мне. Когда я впервые увидел обезьяну за окном, это было забавно. Мне даже стало смешно. Вот, — подумал я, — кто-то потерял макаку. Но в следующий раз их оказалось уже несколько. Это выглядело не менее странно, чем все дерьмо, связанное с кахахуной, потому что они вели себя совсем не по обезьянне. А что ты имеешь в виду? Обезьяны обычно игривы, прыгучи, веселы. А эти? Они не играли. Сосредоточенные, серьезные, тихонько попискивают, рассматривают меня, изучают дом, и видно, что не из одного любопытства, а с какой-то определенной целью. С какой еще целью? Бобби лишь пожал плечами. Они вели себя так странно, так... Ему, похоже, не хватало слов, и я вспомнил одно подходящее, которое очень любил — Лавкрафт, чьими рассказами мы зачитывались в возрасте 13 лет. Сверхъестественно. Да, это выглядело непостижимо. Я знал, что мне никто не поверит. Мне даже самому начинало казаться, что я галлюцинирую. Тогда я взял фотоаппарат и решил заснять все это на пленку. Но у меня ничего не вышло. Знаешь почему? Я забыл снять крышку с объектива. Они не хотели, чтобы их снимали. Как только увидели камеру, сразу же разбежались и попрятались. Причем быстро, как молния. Бобби посмотрел в мою сторону, словно желая убедиться, что его слова произвели на меня должное впечатление. А затем снова перевел взгляд на дюны. Они знали, что такое фотоаппарат. «Эй, а ты случайно не очеловечиваешь этих обезьян?» Не удержавшись, поддел его я. «Это, знаешь ли, когда животных наделяют качествами, присущими человеку. Не обратив внимания на мою иронию, Бобби стал рассказывать дальше. С тех пор я постоянно держал фотоаппарат под рукой на кухонной стойке. Я полагал, что если обезьяны покажутся еще раз, я сумею сделать хотя бы один снимок раньше, чем они сообразят, что происходит. Как-то ночью, месяца полтора назад, шли отличные трехметровки и замечательный ветер с моря. И хотя было довольно зябко, я надел гидрокостюм, взял доску и провел два чудесных часа на волне. Разумеется, фотоаппарат я оставил дома. Почему? Я не видел этих чертовых макак уже с неделю и думал, что, может, никогда их больше не увижу. В общем, вернулся я домой, пошел на кухню и взял бутылку пива. Поворачиваюсь от холодильника и вижу за обоими окнами обезьян. Висят снаружи на рамах и смотрят на меня. Я протягиваю руку за фотоаппаратом, а его нет. Ты просто оставил его в другом месте. Нет, он вообще исчез. Дело в том, что, уходя на пляж, я не запер входную дверь. Больше я так не поступаю. Ты хочешь сказать, что мартышки украли фотоаппарат? На следующий день я купил одноразовый фотоаппарат и снова положил его на стойку возле плиты. В ту ночь я оставил свет в доме включенным, запер дверь и, взяв борт, снова отправился на пляж. Снова шла хорошая волна? Волна была так себе. Но я хотел дать обезьянам еще один шанс проявить себя. И они им воспользовались. Пока я отсутствовал, они разбили форточку, открыли окно и украли фотоаппарат. Больше они ничего не взяли. Теперь я понял, почему в стенном шкафчике вместе со швабрами Бобби хранил помповое ружье. Этот коттедж всегда привлекал меня, казался идеальным убежищем. На самом краю мыса и ни единого жилища вокруг. По ночам, когда с пляжа уходил последний серфер, небо и океан образовывали сферу, внутри которой уютно светился огнями домик Бобби. Это напоминало круглое стеклянное пресс-папье с метелью, внутри которого царили мир и восхитительное уединение. Однако теперь столь заботливое, взлелеянное уединение превратилось в пугающую изоляцию. Вместо ощущения покоя здесь воцарилась напряженная атмосфера тяжелого ожидания. «И еще они оставили мне предупреждение», — сказал Бобби. Я тут же представил себе записку, на которой корявыми печатными буквами написано «Побереги свою задницу» и подпись «Обезьяны». Однако мартышки, видимо, оказались достаточно умны, чтобы не оставлять вещественных улик, и более непосредственны. Одна из них нагадила мне на постель. Как мило! «Они очень скрытны. Как я уже говорил, — продолжал Бобби, — я решил не предпринимать больше попыток сфотографировать их. Если бы как-нибудь ночью я все-таки сумел их щелкнуть, они бы, наверное, ну, разозлились, что ли». «Ты их испугался?» Я не знал, что такому крутому парню может быть не по себе, и не подозревал, что ты способен бояться. Этой ночью я узнал о тебе много нового, братишка. Бобби не хотелось признаваться в трусости. «Ты ведь поэтому купил ружье?» — не отставал я. «Просто я решил, что не помешает время от времени ставить этих сволочей на место, показывать, кто тут хозяин, и что хозяин этот я, черт побери. Но я их не боюсь. В конце концов, они всего лишь обезьяны». «И не обезьяны». Временами мне начинает казаться, что, болтая по телефону с Пиа, я ненароком подхватил какой-нибудь вирус и заразился от нее всем этим сверхъестественным бредом. Если она одержима кахахуны, то я, похоже, стал одержим этими обезьянами нового тысячелетия. Именно так их могли бы назвать бульварные газеты, верно? Обезьяны нового тысячелетия. В этом определенно что-то есть, что-то сумасшедшее. Вот-вот. Поэтому-то я и не стал о них никому рассказывать. Не хочу, чтобы за мной гонялись журналисты из таблоидов. Не хочу, чтобы был похожим на тех придурков, которые утверждают, что знакомы со снежным человеком и видели инопланетян на летающих блюдцах в форме тостера. Представляешь, что за житуха у меня бы началась? Ты превратился бы в такое же чудище, как я. Вот именно. Ощущение, что за мной наблюдают, усилилось еще больше. Я чуть было не позаимствовал у Орсона его любимый номер — низкое горловое рычание. Пес, стоявший между нами с Бобби, оставался на страже, но хранил молчание. Голова поднята, ухо вздернуто. Он больше не дрожал, но теперь, это было очевидно, относился к тем, кто наблюдал за нами из темноты, с неподдельным уважением. «Теперь, когда я рассказал тебе про Анжелу, ты знаешь, что обезьяна каким-то образом связана с тем, что происходило в Форт-Уверне», — подвел я итог. «Это уже не бредни желтых газетенок. Это реальность. Это существует, и мы не в силах что-нибудь предпринять». «До сих пор происходит. Не впопад, как мне показалось», — сказал он. «Не понял». «Из слов Анжелы следует, что Уиверн прикрыли не окончательно. Но он стоит заброшенным уже полтора года. Если бы там оставался персонал, велись какие-то работы, мы наверняка бы знали об этом. Люди с базы приходили бы в город за покупками, в кино». «Ты говоришь, Анжела назвала это апокалипсисом, концом света?» «Да, ну и что? А то, что если кто-то трудится над проектом, который должен уничтожить весь мир, он не станет шляться по кино?» «Я повторяю, Крис, это цунами. Тут замешано правительство. На этой волне нельзя прокатиться и уцелеть». Я снова ухватил велосипед за руль и поставил его на колеса. «Неужели даже сейчас, после всего, что я тебе рассказал, и после того, что рассказал мне ты сам, ты все равно будешь сидеть сложа руки?» Бобби утвердительно кивнул. «Если я буду сидеть спокойно, сложа руки, как ты выразился, обезьяны, возможно, со временем уйдут. Они и появляются-то далеко не каждую ночь. Я буду выжидать, и, может быть, моя жизнь вновь вернется в прежнее русло». «Не забывай о словах Анжелы. Она ведь была не обкуренной, когда говорила, что ничто уже не будет таким, каким было прежде. А если все потеряно, зачем же ты тогда продолжаешь таскать на башке свою кепку и темные очки? Человек с этой болезнью до последнего времени верит, что еще не все потеряно, — с ироничным пафосом ответил я. Камикадзе, слабак, дегенерат, тухлятина. Я повернулся и покатил велосипед по вязкому песку прочь от дома. Орсон протестующе заскулил, не желая уходить от сравнительно безопасного жилища, но все же послушно потрусил вслед за мной. По мере того, как мы двигались в сторону города, пес ни на шаг не отбегал от меня, настороженно втягивая ноздрями воздух. Не успели мы отойти на 30 метров, как, выбивая пятками маленькие облачка песка, нас нагнал Бобби и загородил нам путь. «Знаешь, в чем твоя главная проблема?» — с горячностью спросил он. «В неумении выбирать друзей», — с не меньшим жаром ответил я. «Твоя проблема заключается в том, что ты непременно хочешь оставить след на земле, нацарапать на земном шаре что-нибудь вроде «здесь был я». Мне это и в голову не приходило. «Врешь, говнюк, не выражайся, здесь собака. Вот для чего ты пишешь все эти свои статейки и книжечки, чтобы остаться в памяти потомков». «Я пишу, потому что мне это нравится». «То-то ты все время скулишь о том, как это тяжело». «Да, тяжело. Тяжелее, чем все, что я пробовал, но зато приносит удовлетворение». «А знаешь, почему тяжело писать книги?» «Потому что это занятие противоестественно». «Только для тех, кто не умеет читать и писать». «Мы пришли в этот мир не для того, чтобы оставить в нем след, братишка. Памятники, мемуары, скрижали истории. Именно на них люди чаще всего и расшибают себе лбы. Мы здесь для того, чтобы наслаждаться жизнью, смаковать причудливость дарованного нам мира, блаженствовать на гребне волны». «Гляди-ка, Орсон, перед нами опять философ Боб». «Мир совершенен уже таким, какой он есть. Он прекрасен от горизонта до горизонта, а любой след, который мы пытаемся на нем оставить, не лучше жалкой почкотни на заборе. Ничто не может улучшить мир, дарованный нам свыше, и любая попытка сделать это является вандализмом». «А музыка Моцарта?» — спросил я. «Вандализм», — ответил Бобби. «А искусство Микеланджело?» «Почкотня». «А Ренуар?» «Почкотня». «А Бах?» «А Битлз?» «Звуковая почкотня», — с горячностью заявил он. Пока продолжалась наша перепалка, у Орсона, похоже, начался очередной приступ страха. «Матисс, Бетховен, Оли Стивенс, Шекспир, вандалы и хулиганы». «Дик Дейл», — произнес я, — «священное для каждого серфера имя короля гитары, отца всей серферской музыки». Бобби моргнул, но все же выдавил из себя: «Тоже почкотня. Ты больной. Я самый здоровый человек из всех, кого ты знаешь. Прошу тебя, Крис, брось ты этот безумный и бессмысленный крестовый поход». Видимо, я и впрямь живу в окружении слабаков, если обычное любопытство воспринимается в качестве крестового похода. «Живи своей жизнью, смакуй ее, развлекайся. Именно для этого ты появился на свет. Я и развлекаюсь, только по-своему, — заверил я его, — не волнуйся. Вывернув велосипедный руль, я попытался обогнуть Бобби, но он сделал шаг влево и снова загородил мне дорогу. — Хорошо, — проговорил он, идя на попятную. — Ладно, но только прошу тебя об одном. Пока ты не достигнешь твердой земли, где можно будет сесть на велосипед, кати его одной рукой, а в другой держи глок, а потом крути педали как можно быстрее. Я похлопал себя по карману, который был оттянут тяжелым пистолетом. Одна пуля выпущена в доме Анжелы, значит, в обойме осталось 9. Но ведь это всего лишь обезьяны, — усмехнулся я. — И да, и нет, — ответил он. Пытаясь поймать взгляд его темных глаз, я спросил, — ты больше ни о чем не хочешь мне рассказать? Он пожевал нижнюю губу и проговорил. — Возможно, я действительно кахуна. — Ты ведь не это собирался сказать? — Нет. Но то, что я тебе скажу, прозвучит еще более дико. Взгляд Бобби продолжал блуждать по дюнам. Вожак этого обезьяньего отряда. Я видел его лишь раз, и то на расстоянии, в темноте, всего лишь промелькнувшей тенью. Он гораздо больше, чем остальные. Насколько больше? Только сейчас Бобби решился встретиться со мной взглядом. Очень здоровый, примерно с меня ростом. Чуть раньше, стоя на крыльце и дожидаясь, когда Бобби вернется со своего обхода, я краем глаза заметил какое-то движение, будто кто-то длинными, плавными скачками, пригнувшись, пробежал между дюнами. Когда я развернулся в ту сторону, выхватив глок, там уже никого не было. «Человек?» — спросил я. «Бегающий с обезьянами нового тысячелетия и возглавляющий их отряд?» «Что-то вроде городского тарзана Мунлайт-Бэй?» «Ну, по крайней мере, он мне показался человеком. И что из этого следует?» Бобби отвел глаза и пожал плечами. «Я лишь говорю, что видел не одних только обезьян. Вместе с ними кто-то или что-то очень большое». Я посмотрел на огни Moonlight Bay и проговорил. «Такое чувство, что где-то тикает бомба с часовым механизмом, и скоро весь город взлетит на воздух». Вот и я о том же. Держись подальше от взрыва и постарайся не попасть под осколки. Придерживая велосипед одной рукой, другой я вытащил из кармана глок. Влезая в это опасное и глупое приключение, ты должен помнить об одной вещи, — продолжал Бобби. Очередная порция серферской мудрости. Что бы ни происходило там, в Уиверне, в этом было задействовано много ученых, парней, по уши напичканных всякими науками, и лбы у них шире, чем у тебя задница. А помимо них целая куча разных крутых парней из правительства. Элита. Сливки системы. Лучшие из лучших. И знаешь, ради чего они влезли в это дело, пока оно не пошло наперекосяк? Чтобы иметь возможность платить по счетам и содержать семьи? Нет. Просто все они, все до единого, хотели оставить след на земле. Я не настолько амбициозен. Я всего лишь хочу узнать, ради чего пришлось умереть моим родителям. Твоя голова тверже, чем морская раковина, — сокрушенно констатировал Бобби. Зато внутри ее жемчужина. Дерьмо там сушеное, а не жемчужина, — заверил меня мой друг. Ты умеешь работать со словами. Тебе бы книги писать. Бобби презрительно хмыкнул. Я скорее пересплю с кактусом. Это почти одно и то же, но писательский труд хотя бы приносит удовлетворение. Волна, в которую ты лезешь, накроет тебя с головой, прополощет и вышвырнет на камни сушиться. Возможно, это будет самый классный полет в моей жизни. Ты ведь сам сказал, что наше предназначение — наслаждаться полетом на гребне волны. Побежденный, он отступил с моего пути, поднял правую руку и сделал мне шаку. Я ответил ему глупым жестом из фильма «Звездный путь». Он показал мне неприличный жест, оттопырив средний палец. Сопровождаемый Орсоном, я покатил велосипед на восток, в ту сторону, где песок сменялся каменистым грунтом. Отойдя на несколько метров, я услышал голос Бобби, но не разобрал слов. А обернувшись, увидел его спину. Он направлялся к коттеджу. «Что ты сказал?» — крикнул я ему вдогонку. Бобби обернулся и крикнул в ответ. «Туман надвигается!» Посмотрев выше его головы, я увидел, что на мыс и впрямь наползает молочно-белая масса, взбитый пар, подсиненный светом луны. Так молчаливо в наших снах иногда вырастает зачарованная стена, отгораживая нас от надежд на спасение. Городские огни казались чужим далеким континентом.